Глава 9. Я продиралась сквозь плотную вату. Я рвала ее руками и отшвыривала куски в сторону, но все равно она стояла передо мной огромным бесконечным комом. Белый цвет окутывал со всех сторон и не давал ориентироваться в пространстве. Так продолжалось, как мне казалось, бесконечно долго. Дни, годы. Но вот вата стала мягче, податливей, прозрачней, и сквозь нее уже донесся какой-то гул, который нарастал и внезапно оглушительно обрушился со всех сторон, как будто я попала между молотом и наковальней. В лицо вылилось ведро холодной воды, и тут же еще одно. Вода была соленая и сразу защипала глаза. Я инстинктивно схватилась руками за лицо и стала стирать воду. Как тут же на меня обрушилась целая тонна воды. Она лилась и лилась сверху, не давая ни вздохнуть, ни что-либо сообразить. Поток воды подхватил меня и потащил за собой. Но, к счастью, я оказалась привязана крепкой веревкой и упала, распластавшись на деревянной палубе. «Что за...» Откашливаясь и отплевываясь от горько-соленой воды, вскричала я, увидев мадам Бизе, которая была привязана к кормовым вантам рядом со мной и держалась сейчас изо всех сил, чтобы не слететь с места. Не успел я договорить, а она ответить, как новый водопад обрушился на нас, и если бы мы не были привязаны, то давно уже были бы смыты и поглощены пучиной. «Такого я еще не видела!» отвечала она мне, когда вода отхлынула. «Посмотри, все кормовые стаксели изорваны в клочья! Этот корабль переживет еще сотни штормов!» закричала я, заглушаемая воющим ветром, отлично видя, что все надстройки были разрушены водяными горами, обрушивающими свои тысячетонные тела на палубу. Было явственно слышно, как трещат мачты под ударами стихии. На палубе оставалось минимальное число матросов. Остальные были отправлены вниз, чтобы не рисковать людьми. Я почувствовала, что мое сердце принадлежало этому кораблю, и каждый порыв ветра, и каждый обрушивающийся на него удар волн отдавался в моей душе. Море раскачивало огромный корабль из стороны в сторону, грозя опрокинуть. «Надо рубить мачты! Перевернемся!» Донесся до меня голос мадам Бизе, которая быстрее меня сориентировалась в ситуации, тогда как до меня только начинало что-то доходить. Я не стала спорить. «Руби мачты!» закричала я. Матросы бросились выполнять приказ, причем двое из них, пробегая мимо, ошарашенно уставились на меня, но подгоняемые мадам Бизе, которая устремилась за ними, все же бросились рубить наветренные ванты. Я, как завороженная, смотрела, как грот мачта вместе со стеньгой и вантами наклонилась к борту и, прежде чем рухнуть, издала звук, похожий на предсмертный хрип. Ни на секунду не ослабевая, ветер свистел и выл, продолжая адскую свистопляску вместе с волнами, величиной с большой дом. Он не умещался, оказалось, еще больше усиливался. Я почувствовала приступ тошноты, подбирающийся ко мне из-за того, что корабль нырял и взлетал вверх, как большие качели, от которых меня с самого детства мутило. Вот это переход. Одно другого лучше. Там не останься. Все сбрендят потихоньку. А тут и вовсе сейчас корабль развалится, и все пойдет ко дну. Мадам Бизе, кое-как, цепляясь по пути и пережидая очередную волну, прокатывающуюся по палубе и по ней, наконец добралась до меня. «Надо спуститься!» — сказала она. Я с радостью согласилась. Меня буквально выворачивало наизнанку, но в желудке было пусто, так как ни в доме мадам Бизе, ни на башне мы ничего не ели. Моя подруга, наоборот, держалась молодцом, как будто всю жизнь провела в штормах. Наверное, это потому, что она уже побывала в этом месте, и ее навыки более ярко выразились сейчас. Мы спустились вниз. «А где великан с женой?» Вдруг вспомнил я о наших друзьях. «Как где? В своей каюте, как и должны быть. Пойдем-ка к ним». Мы вошли в каюту как раз в тот момент, когда великан с женой разглядывали свиток, крепко зацепившись ногами за скамьи, привинченные к полу. Они умудрялись балансировать и одновременно растягивали его в стороны, чтобы получше рассмотреть. «Эй, что вы делаете? Вы же порвете его!» — закричала я, подскочив к ним. «Нет, мы его держим очень бережно», — отозвался великан. «Свиток обладает удивительным свойством утихомиривать морскую болезнь. Пока мы его держим, нас не тошнит». «А ну-ка, дайте мне тоже за него подержаться!» — вскричала я, борясь с выворачивающими наизнанку приступами. Мадам Бизе насмешливо смотрела на нас, одной рукой придерживаясь за раскачивающийся гамак. Внезапно она захлопала по бокам, как будто проверяла, что лежит в карманах. «Где моя трубка?» — спросила она. «С этим чертовым штурмом все куда-то задевалось». «А не пора ли нам покинуть сие место?» Глядя на мадам Бизе, проговорил великан. «Я тоже так думаю», — поддержала его жена. Тут я вспомнила, что в рассказе мадам Бизе звучало, что великан и его жена были очень старенькие и готовились умереть, когда они найдут свиток, как им было предсказано. Не хватало еще, чтобы они последовали этому сценарию. Удивительно то, что личность капитана пока особо себя не проявляла. Или еще рано? А где же сфера? Что она скажет? Но сферы нигде не было. Буря не собиралась утихать. «Давайте-ка, дамы, располагаться», — сказал решительный великан. «Будем рисовать квадрат или так попробуем?» «Капитан не может покинуть корабль!» — вдруг вырвалось у меня. Вперед! Ты сюда!» Он положил жену по правую руку, указал мне на мое место, а мадам Бизе напротив себя. Мы сделали это вовремя, так как раздался треск. Обшивка корабля не выдержала и дала течь. Быстро стала прибывать вода. Пришлось нам улечься в воду, которая при каждом ударе волн пребывала в геометрической прогрессии. Как жаль, что мы не можем забрать всех остающихся на корабле с собой, мелькнула мысль. Но сделать я ничего не могла. Сейчас произойдет переход, и пусть настоящий капитан вернется и примет смерть вместе со своим кораблем, как было записано в его книге судеб. Хотя бы это была и я сама. «Начали!» Скомандовал великан, и уже при звуке его голоса в глазах замелькал китайский фейерверк. Я изо всех сил старалась погрузиться в образы и не замечать воды, которая уже захлестывала лицо. «Быстрее! Быстрее! Быстрее!» Прошлое и будущее в настоящем. Так ли это? Ответ лежал у белой звезды, чей свет вырвал нас из этой жизни и понес в неизвестном направлении. Продолжение следует.